Когда оба вельбота поравнялись и моторы были выключены, Нутитейн перебрался к ребятам. Заметив ободранную нерпу, он сердито засопел и сказал: «Сколько беспокойства натворили своей охотой! Уж лучше убили бы эту нерпу с берега, чем гонять за ней вельбот!» Тагрой молчал. «У нас небольшое несчастье случилось», — вставил слово Ринтен. «Морж пробил нам вельбот». Только теперь Нутитейн заметил заделанную дыру и схватился за голову. «Ну и дураков посадили на вельбот! Неужели вы не могли отличить кеглючина от мирного моржа? Вам только и охотиться на кеглючинов, сопляки!» Тагрой сидел на кормовой площадке и, понурив голову, молчал до самого Нукена. Еще издали была видна толпа встречающих. Яркими пятнами выделялись среди серых летних кухлянок мужчин цветастые женские камлейки. Юные охотники, односложно отвечая на вопросы любопытных, вытащили вельбот на берег и разошлись по домам. Ринтен поднялся к Яранге Семиквака. Пекарь сидел на пороге и курил трубку. «Слышал, что вы кеглючина хотели добыть. Кто его знал, что это кеглючин?» — ответил Ринтен. «Мы думали, что это старый морж». «Эх, молодежь!» — покачал головой Семиквак. «Вы еще легко отделались. Могло быть и хуже. Вот ты послушай, что это за зверь, кеглючин». Охотники убили моржиху, а моржонок со страха свалился со льдины. Выныривая из воды, он видел, как незнакомые двуногие существа разделали его мать на мелкие куски, погрузили на странное сооружение и увезли. На снегу остались следы крови. Моржонок несколько раз подплывал к льдине, но вид крови отпугивал его, и он снова уходил. Наконец льдину далеко отнесло течением, и моржонок остался один. Примкнуть к другим моржам он не мог. У всех были свои дети. Сирота вынужден был расти в одиночестве, сам добывать пищу. Ты знаешь, что настоящий морж питается моллюсками и водорослями. Но этот сирота не знал, что съедобно, поэтому он стал есть медуз и маленьких рыбок. А когда подрос и сил у него прибавилось, моржонок стал подкарауливать нерпушек. Иногда кеглючин набрасывается на больших моржей и побеждает их. Никого и ничего не боится кеглючин. Это страшный и опасный хищник. Вы хорошо сделали, что убили его. Только нечего его было гарпунить. Мясо его жесткое, невкусное, и даже собаки не стали бы его есть. Подходил к концу весенний моржовый промысел. Один за другим уходили из Ноукена вельботы, нагруженные моржовым мясом и кожами. После памятного случая с Кеглючиным у ребят отобрали вельбот, и для Ринтена снова наступили дни безделья. Он, чем мог, помогал Семикваку и все время проводил в пекарне. Через несколько дней с вельботом Аконицев Ринтен уехал в Кейтрен, продолжая прерванное в Ноукене путешествие к берегам Невы.